Глава вторая. На космодроме, где приземлился звездолет из Персея, я не был. На траурное заседание Большого Совета не пошел. Стереоэкраны в моей комнате не включались. Мэри потом рассказывала, как величественно печальна была церемония передачи на Землю погибших астронавтов. Она плакала, когда возвратилась с космодрома. Я молча выслушал ее и ушел к себе. Если бы я так держался в первые годы нашего знакомства, она назвала бы меня бесчувственным. Сейчас она понимала меня. Болезней давно нет на Земле, само слово «врач» выпало из употребления, но только болезнью могу назвать состояние, в какое вверг меня отчет об экспедиции Аллана и Леонида. «Это нелегко пережить», — сказал Ромеро, вручая мне катушку с записями событий, начиная со старта в Персее и кончая возвращением кораблей с мертвыми экипажами. Это было больше, чем нелегко пережить. Этим надо было тяжко переболеть. Вероятно, я не пошел бы и на обряд захоронения, если бы не узнал, что на землю прилетела Ольга. Она не простила бы мне отсутствие на похоронах ее мужа. И надо было повидать старых друзей Орлана и Гига, Осиму и Грация, Камагина и Труба. Они прибыли вместе с Ольгой на ее Орионе, чтобы принять участие в торжественном внесении останков в пантеон. Ромеро предупредил, что от меня ожидают речь. А что я мог сказать, кроме того, что погибшие — отважные космопроходцы, и что я их очень любил. В траурном зале пантеона Ольга заплакала, припав головой к моему плечу. Я с нежностью гладил ее седые волосы. Она дольше всех нас не поддавалась разрушающему действию возраста, но горе сломило ее. Я пробормотал, чтобы что-то сказать. «Оля, ты взяла бы какой-нибудь другой цвет волос? Это же так просто!» Она улыбнулась так грустно, что я еле удержался от слез. Леониду я нравилась, какая есть, а больше не для кого прихорашиваться. Вместе с Ольгой на похороны пришла Ирина, ее дочь. Я не видел Ирину лет 15. Помнил ее взбалмошной, некрасивой девчонкой с внешностью и характером Леонида. Я раньше часто удивлялся, как мало позаимствовала Ирину у матери, ее рассудительность, ее спокойствие, ее умение глубоко вникать в загадки, ее железной решительности под внешним покровом доброй вежливости. А в пантеоне я увидел женщину, стройную, смуглую, порывистую, с быстрой речью, быстрыми движениями и такими огромными, черными, с почти синим белком глазами, что от них трудно было отвести взгляд. Ирина показалась мне еще больше похожей на Леонида, чем прежде, и не только сходством внешним. Сегодня, когда трудно что-либо исправить, я вижу, как грубо ошибся в Ирине. В длинной цепочке причин, породивших нынешние бедствия, и эта моя ошибка сыграла роль. Дружески обняв Ирину, я сказал: «Я очень любил твоего отца, девочка». Она отстранилась и сверкнула глазами. Затрепанное выражение «сверкнуть глазами» в данном случае единственно точное. Она сверкнула глазами и ответила с вызовом, которого я не понял. «Я тоже любила отца, и я уже не девочка». Мне надо было вдуматься в значение ее слов, вчувствоваться в их тон. Многое пошло бы тогда по-другому. Но приблизились Лусин и Труп. Было не до взбалмошных женщин. Лусин пожал мне руку. Старый ангел мощно сжал меня черными крыльями. Рецепты бессмертия, усердно внедряемые у нас галактами, так же мало помогают моим друзьям, как и мне. Лусин держится молодцом. В его суховатом теле слишком много жил и костей, и слишком мало мяса. Такие долго не дряхлеют. А Труп выглядит стариком. Никогда не думал, что может быть такая красивая старость, такое, я бы сказал, мощное одряхление. Я с нежностью выговариваю эти противоречащие одно другому слова «мощное» и «одряхление». Я с болью вижу погибшего труба, каким он появился на траурной церемонии. Огромный, чернокрылый, с густой, совершенно седой шевелюрой, с густыми, совершенно седыми бакенбардами. «Горе!» — с тоской выговорил Лусин. «Такое горе, Элли!» «Кругом были враги», — прорычал труп. «Аллану и Леониду надо было сражаться. Ты бы воевал, Элли, я уверен. Жаль, меня не было. Я бы кое-что преподал им из опыта сражений на третьей планете». К нам подошли Орлан и Граций. Когда они оба появляются на планетах, где имеются люди, они ходят только вместе. В этом есть какая-то трогательная наивность. Галакт и Разрушитель демонстрируют, что жестокая вражда, когда-то разделившая их народы, нынче сменилась горячей дружбой. Я по-старому назвал Орлана Разрушителем, хотя теперь им присвоено название Демиурги, означающее что-то вроде механика или строителя, в общем, творца, а не разрушителя. Словечко «демиург», конечно, точно выражает роль бывших разрушителей в нашем Звездном Союзе, но не думаю, чтобы выставляемая на показ дружба легко давалась Орлану и Грацию, особенно Галакту. Астропсихологи утверждают, что как людям не привить любовь к дурным запахам, так и галактов не приучить быть терпимыми к искусственным органам и тканям, а демиурги — только сменили наименование, но не структуру тела, где полно искусственных органов и тканей. «Привет тебе, Элли, мой старый друг и руководитель», — торжественно произнес Галакт, по-человечески протягивая руку. Мои маленькие пальцы исчезли в его гигантской ладони, как в ящике. Я пробормотал подходящий для встречи ответ. По выспренности выражений Галакты способны даже Ромеро дать 10 очков форы. Орлан ограничился тем, что приветственно просиял синеватым лицом, высоко приподнял голову и с резким стуком вхлопнул ее в плечи. В экспедиции Аллана и Леонида принимало участие 114 человек, 8 демиургов, 3 галакта и 2 ангела. Катастрофа превратила в одно неразделимое месиво существа и механизмы. В траурный зал внесли урну с общим прахом, горсточку мертвой материи, бывший духовный и служебный союз членов экипажа превратился в вещественное единение составляющих их атомов. Я с горечью думал в ту минуту, что мы все на разных звездах братья по творящей нас материи, но только в смерти ощущаем наше внутреннее единство. Урну внесли Ромеро и Олег, один как представитель Большого Совета, другой от астронавтов. Меня тоже просили нести урну, но обряды, где надо показываться перед всеми, не для меня, и я заранее отказался что-либо говорить. Ромеро держал краткую речь, затем зазвучала музыка. Я должен остановиться на музыке. В странном сочетании причин, определивших наши сегодняшние метания в диком звездовороте ядра, она тоже сыграла роль. Играли симфонию памяти друга Збышека Полиновского. Я сотни раз говорил, что люблю лишь индивидуальную музыку, лишь озвученную гармонию собственного настроения. Вероятно, мне просто трудно настраиваться на чужие чувства. В общих для всех мелодиях я ощущаю приказ испытывать то, а не иное, запрет быть самим собой. Для памяти друга Збышека я делаю единственное исключение. Она всегда по душе. Она моя, всегда моя. А в тот день звучало так горестно, так проникновенно, что сам я стал этой скорбной и мужественной музыкой. Я звуками ее сливался с друзьями, с миром. Я оставался собой и был всеми людьми, всем миром сразу». Вероятно, Збышек Полиновский сознательно пытался породить такое настроение. Могу сказать одно. Если он имел подобную цель, она ему удалась. Ромеро и Олег подошли ко мне, когда я еще был в смятении, порожденном симфонией. Ромеро сказал: «Дорогой адмирал, Большой Совет постановил снарядить вторую экспедицию в ядро галактики и назначил командующим эскадрой звездолетов капитана звездопроходца Олега Шерстюка, нашего общего друга». Олег добавил: «Я согласился взять командование лишь при том условии, Элли, чтобы в экспедиции приняли участие вы». Мне надо было бы ответить таким же категорическим отказом, каким я не раз отвечал на предложение командовать звездными походами или принимать в них участие. После освобождения Персея, после гибели Астра на третьей планете, Мэри и я возвратились на зеленую прародительницу Землю, чтобы никогда уже не покидать ее. Так мы постановили для себя 20 лет назад и ни разу не отступали от своего решения. Но неожиданно для себя самого я сказал: «Я согласен. Приходите ко мне вечером, посоветуемся».